«Вы насчет пуль, да?» — переспросил патологоанатом. «Не могу ничего добавить, кроме того, что установлена точная причина смерти». «А что еще вы смогли установить?» Папка была слишком толстой для описания одних выстрелов, бега и смерти от потери крови. Определенно у врача было, что нам рассказать. Он прижал пальцы к странице, словно пытаясь уловить внутренние колебания или прочесть надпись шрифтом Брайля. «Он был водителем грузовика», — наконец сказал он. «Вот как?» — удивился я. «Я так считаю», — уверенно произнес он. Финли встрепенулся. В нем пробудилось любопытство. Ему нравилось наблюдать за процессом дедукции. Это его зачаровывало. Он был в восторге от моих рассуждений насчет Гарварда, развода, бросания курить. «Продолжайте», — сказал Финли. «Ну, хорошо. Вкратце вот что», — сказал патологоанатом. «Я установил несколько весьма убедительных факторов. Работа сидячая, потому что мускулатура слабая, спина сгорбленная, ягодицы дряблые. Довольно огрубелые руки, в кожу въелись частицы дизельного топлива. Также частицы дизельного топлива в подошвах ботинок. Внутренние органы. Плохое питание, повышенное содержание жиров, к тому же многовато гидроокиси серы в крови и тканях. Этот человек всю свою жизнь проводил на оживленных магистралях, нюхая автомобильные выхлопы. Из-за дизельного топлива я бы сказал, что он был водителем грузовика». Финли кивнул. Я тоже кивнул. Столлер поступил в морг без документов, без истории болезни. Вообще без чего бы то ни было, кроме часов. Этот врач знал свое дело. Он с удовлетворением отметил наши одобрительные кивки. Похоже, ему еще было что нам рассказать. «Но он уже довольно давно не работает», — сказал врач. «Почему?» — спросил Финли. «Потому что все следы старые», — пояснил врач. «У меня получается, что шиферил он очень долго, но затем перестал. На мой взгляд, в последние 9 месяцев, быть может, год, он почти не сидел за рулем. Так что это водитель грузовика, но оставшийся без работы». «Отлично, док. Замечательная работа», — похвалил его Финли. «У вас есть для нас копия всего сказанного?» Врач протянул пухлый конверт. Финли его взял. Мы встали. Мне хотелось выйти. У меня не было желания снова отправляться в холодильник. Почувствовав это, Роско и Финли кивнули. Мы поспешно вышли на улицу, словно куда-то опаздывали. Врач проводил нас взглядом. Он насмотрелся на людей, поспешно выходивших из его кабинета, словно куда-то опаздывающих. Мы сели в машину Роско. Финли открыл пухлый конверт и достал бумаги относительно Шермана Столлера. Сложил их и убрал в карман. «Пока что это принадлежит нам», — сказал он. «Быть может, они нас куда-нибудь приведут». «Я запрошу данные об аресте Столлера из Флориды», — сказала Роско. «И мы выясним его адрес. За профессиональным водителем остается длинный бумажный след, ведь так? Профсоюз, медицинская страховка, лицензия. Надеюсь, это будет достаточно просто». Оставшуюся часть пути до Маргрейва мы ехали молча. В полицейском участке не было никого, кроме дежурного сержанта. В Маргрейве обеденный перерыв, в Вашингтоне тоже обеденный перерыв. Один и тот же часовой пояс. Достав из кармана клочок бумаги, Финли протянул его мне, а сам остался сторожить у дверей кабинета, отделанного красным деревом. Я снял трубку, чтобы позвонить женщине, вероятно, бывшей возлюбленной моего брата. По номеру, который дал мне Финли, я вышел сразу на Молли Бет Гордон. Она сняла трубку после первого звонка. Я назвал себя. Она расплакалась. «Ваш голос так похож на голос Джо». Я ничего не ответил. Я не хотел погружаться в воспоминания. Женщина также не должна была хотеть этого, если она действительно нарушила правила и рисковала тем, что наш разговор услышат. Она должна сказать мне то, что знает, и положить трубку. «Так чем занимался Джо?» — спросил я. Послышалось шмыганье носом, затем отчетливо прозвучал ее голос. «Он проводил расследование. В чем именно оно заключалось, я не знаю». «Но хоть в каком направлении? В чем состояла его работа?» «А вы разве не знаете?» — удивилась она. «Не знаю. Мы надолго теряли друг друга из виду. Боюсь, вам придется начать с самого начала». На противоположном конце последовала долгая пауза. «Ну, хорошо», — наконец сказала женщина. «Мне не следовало бы говорить вам об этом без соответствующей санкции. Но я скажу. Фальшивые деньги. Ваш брат занимался борьбой с фальшивомонетчиками». «С фальшивомонетчиками?» — переспросил я. «Да», — подтвердила Молли Бет. «Он возглавлял специальный отдел, руководил всеми операциями. Ваш брат был поразительный человек, Джек». «Но почему он оказался в Джорджии?» — спросил я. «Не знаю», — сказала она. «Честное слово, не знаю. Но я собираюсь выяснить это специально для вас. Я могу скопировать файлы с компьютера Джо. Мне известен пароль». Последовала новая пауза. Теперь мне было кое-что известно о Молли Бет Гордон. Я посвятил много времени компьютерным паролям, как и все военные полицейские. Я изучал психологию. Большинство пользователей выбирает пароль плохо. Некоторые доходят до того, что пишут его на листке бумаги и приклеивают рядом с монитором.